Тогда райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь мочить твою голову, горе и бедствие будут твоим уделом. «Я остаюсь», — сказал принц. Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал: «Будь тверд, и мы свидимся опять через 100 лет. Прощай, прощай!» И восточный ветер взмахнул своими большими крылами, блеснувшими, как зарница во тьме осенней ночи или как северное сияние во мраке полярной зимы. «Прощай, прощай!» Запели все цветы и деревья. Стаи аистов и пеликанов полетели, точно развивающиеся ленты, проводить восточного ветра до границ сада. «Теперь начнутся танцы», — сказала фея. «Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать: ко мне, ко мне. Не слушай же меня. В продолжении 100 лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее, и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимание. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание. Теперь ты предупрежден». И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игравшими сами собою золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки в прозрачных одеждах понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем райском саду. Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и лилии окрасились в цвет чудеснейших роз. Принц выпил пенистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя раскрылась, и принц увидел древо познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием. Из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня. Ему почудился голос его матери, певший: «Дитя мое, мое милое, дорогое дитя!» И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: «Ко мне, ко мне!» Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер, а она все манила его и улыбалась. Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее, арфы звучали все слаще, казалось, что это пели хором улыбающиеся головки со стен зала. «Все нужно знать, все надо изведать. Человек, царь на земле!» С дерева уже не капала больше кровь, осыпались красные блестящие звездочки. «Ко мне! Ко мне!» — звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее. «Я должен идти», — говорил он, — «в этом ведь нет и не может еще быть греха. Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую. Я ведь не поцелую ее, Я достаточно тверд и сумею совладать с собой. Сверкающий плащ упал с плеч феи. Она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним. «Я еще не согрешил», — сказал принц, — «да и не сделаю этого». С этими словами он раздвинул ветви. Фея спала такая прелестная, какой может быть только фея райского сада. Улыбка играла на ее устах, но на длинных ресницах дрожали слезинки. «Ты плачешь из-за меня?» — прошептал он. «Не плачь, чудесная! Теперь только я понял райское блаженство. Оно течет огнем в моей крови, воспламеняет мысли, силу херувима, и вечную жизнь ощущаю я в моем бренном теле. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь. Одна такая минута дороже всего в мире». И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах. Уста его прикоснулись к ее устам. Раздался страшный удар грома, какого не слыхал еще никогда никто. И все смешалось в глазах принца, фея исчезла, цветущий райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая сверкающая вдали звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал, как мертвый. Холодный дождь мочил ему лицо, резкий ветер леденил голову, и он снова очнулся. «Что я наделал?» — вздохнул он. «Я нарушил свой обет, как Адам, и вот райский сад ушел глубоко в землю». Он открыл глаза. Вдали еще мерцала звездочка, последний след исчезнувшего рая. Это сияла на небе утренняя звезда. Принц встал. Он был опять в том же лесу, у пещеры ветров. Возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку. «Первый же вечер», — сказала она. «Так я и думала. Да будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке. Он еще попадет туда», — сказала смерть. Это был крепкий старик с косой в руке и большими черными крыльями за спиной. И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время постранствовать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами. Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон на ту звезду, где тоже цветет райский сад. Если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда. Если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился райский сад. Но каждую тысячу лет я буду приходить за ним для того, чтобы он мог или погрузиться еще глубже, или остаться навеки на сияющей небесной звезде.